Жажда скорости поглощает нас. Этот поцелуй, как в последний раз, мне не удержать руками штурвал. Ускоряя темп все быстрее и быстрее, забывая дни, сгорая в мире огней, не останется ничего от нас. Запреты не для нас, не существует границ. Нарушаем законы, не видя сотни лиц. Все сложнее держать себя в руках. Мы на пределе с тобой, глаза закрой, и увидишь мир, который покажу, и все я разрешу, эмоции лови. Ближе и ближе, ты почувствуй меня. Мы все ближе и ближе, ближе и ближе. Мы все ближе. Почувствуй меня. Мы все ближе, ближе. Я сгораю от огня. Мы все ближе, ближе. Ты почувствуй меня. Мы все ближе, ближе. Я сгораю от огня.